Седьмое. Ребята из нашей бригады каждый день навещали Алексея Алексеевича в больнице, но делали это строго по очереди. И не только из-за лени. Прозвище Чингисхан просто так от впечатления фамилии не дадут. У нас в городке одно время ходили слухи, ничем, правда, не подтвержденные, что в прошлом веке где-то за Уралом была у него банда численностью «Золотую Орду». Вольно грабила она бескрайние сибирские просторы, собирала дань с купцов, пока не схлестнулась с милицейской ратью, или, может быть, с другой ордой, еще страшнее, например, с голубой. Вся в битве полегла, а Чингисхана победившие враги сожгли на погребальном костре, сделанном из его загородного дома. Возможно, после этих событий прозвище «Феникс» подошло бы Алексею Алексеевичу больше, однако вслух его никто не произносил. Как и когда он восстал из пепла в тихом нашем месте, никто не знает. Только однажды в порту появилась новая бригада грузчиков в опрятных синих робах. Ее бригадиру, человеку могучей стати и обходительного обращения, прячущему под культурной рыжеватой бородой некрасивые ожоги, быстро и без видимых конфликтов удалось занять лучшие пристани для своих людей. Не знаю, как другие, но лично я, Михаил Медвежонок, попал в бригаду благодаря своему поэтическому дару, а также тонкому эстетическому чувству Алексея Алексеевича. Вышло это так. Инженерно-технические и дорожно-строительные войска, в просторечии «стройбат», из рядов которых я к тому времени недавно демобилизовался, при всем неоднозначном к ним отношении со стороны некоторых слоев общества, сумели-таки достойно подготовить меня к гражданской жизни. Только понял я это не сразу. Поначалу, взявшись не за то занятие. Мне, как я уже сказал, еще в школе хотелось стать артистом, художником или поэтом. Но мой отец, Станислав Михайлович, всегда говорил на это: «Вот придешь из армии, дурь, из тебя лишнее выветрится, и делай, что посчитаешь правильным. Хочешь – пой, а хочешь – куй». О службе моей в вооруженных силах можно составить отдельный опус, но здесь я этим заниматься не стану. Скажу только, что стремление к прекрасному стройбат не смог у меня отбить, хотя и пытался. И вот, вернувшись, я начал искать себе творческое занятие. Это оказалось нелегко. На художника нужно было ехать учиться, следовательно, обладать финансовой независимостью, которой я пока не имел. Стихи мои почему-то никуда не брали, а единственным делом, где я мог явить свой талант перевоплощения, оказалась работа с зазывалой в кафе-баре «Горячий город». Бар этот находится в самом начале Порт-шоссе, главной улицы нашего городка, и считается сердцем его вечерней жизни. Решающим фактором, убедившим меня принять предложение хозяина кафе, было наличие сразу нескольких костюмов, так сказать, рабочей спецодежды. Здесь был и костюм гамбургера, и стаканчик жареной картошки, и бутылки колы с красной шапкой-пробкой. В тот день, когда я встретил Чингисхана, я был хот-догом. А еще мне разрешали читать свои стихи. Не всякие, естественно, а тематические. Возможно, кого-то из прохожих и настораживал высокий человек в странном костюме и очках с сильными линзами, декламирующие гастрономические четверостишия. Но большинство эта картина вызывала улыбку и некий интерес. Мне иногда и на чай давали. Добавлю несколько слов об Алексее Алексеевиче и перейду к делу. Бригадир наш, хоть и железный человек, примерно раз в три месяца позволяет себе выходной. Утром он садится в свой старый, но все еще крепкий джип известной марки, уезжает за город и с сумасшедшей скоростью полдня гоняет на нем по бездорожью. Совершает какие-то немыслимые трюки, пуская внедорожник в управляемый занос на поворотах обледеневшего, раскисшего или пыльного проселка. Потом возвращается в город, ставит его на мойку и ремонт, а сам идет в кафе, ищет себе собеседника из посетителей и разговаривает с ним за бутылкой виски до тех пор, пока не потеряет интерес или самого собутыльника. После этого расплачивается в изысканных выражениях, благодарит визави и в случае необходимости отправляет его домой в такси. Затем уходит сам, ни разу не качнувшись. В тот сухой осенний вечер на пути ему попался я. Я как раз произносил финальное четверостишие моего нового стихотворения на кулинарную тему и для пущего эффекта делал это с протяжными интонациями Иосифа Бродского. «Ну а больше всего я люблю винегрет». В его вкусе таится какой-то секрет, то соленый, то кислый, то сладкий. Заходи и отведай, ребятки». Алексей Алексеевич, в эту минуту проходивший мимо меня к дверям заведения, остановился и внимательно дослушал. «Молодой человек, если позволите, два слова», — сказал он, дождавшись, когда я замолкну. «Рифма ваша довольно точна и не банальна. Стихотворный размер соответствует поставленной задаче. Однако в последней, самой важной строке произведения слышится небольшой диссонанс. Вы обращаетесь к аудитории, состоящей из множества слушателей, но используете глаголы в единственном числе. Заходи и отведай. Ошибка незначительная, заметная лишь чуткому уху. Зная, как зачастую непросто поэты относятся к критическим замечаниям, добавлю, что это легко поправить. Что вы скажете, например, о таком коррективе? Заходите отведать, ребятки». «Пожалуй, стоит подумать», — ответил я неуверенно. «Извините, что помешал работать». «Ничего. А вы поэт?» «К сожалению, не состоявшийся». И он, к вящему моему удивлению, протянул мне руку. Алексей Тимчинов, философ-натуралист. Рука была твердая, как бейсбольная бита, и мне пришлось напрячься изо всей силы, чтобы соответствовать рукопожатию, да еще и не показать виду, что сила — это вся. «Михаил, медвежонок», — ответил я вежливо и непринужденно. «Художник в творческом поиске». «Превосходно. Вам нет необходимости придумывать себе псевдоним. Рад познакомиться». «Служили?» «Так точно. В каком полку?» «Будучи облечен доверием общества в строительном батальоне». «Отлично!» Алексей Алексеевич даже рассмеялся коротко. «В наше печальное своей инфантильностью время приятно встретить молодого человека, читающего классику советской литературы, а не только разглядывающего комиксы. Значит, кубы катать и шары носить приходилось». «Увы», — я кивнул в ответ. «Почему ж, увы?» – удивился он. «Судя по вашей руке, служба не прошла зря. У меня к вам, Михаил, есть предложение. Скажите, очень ли дорожите вы этой своей работой?» Я пожал плечами. «Должен сказать вам вот что», – продолжал он. «Почти каждый молодой человек пытается сочинять рифмованные четверостишья. Но не у каждого это получается, и не у каждого такая довольно крепкая рука, как у вас. Поскольку вы человек творческий, я готов поделиться с вами одной весьма действенной, на себе опробованной методой составления художественного текста, как в прозе, так и в стихах. Вас это интересует?» «Весьма», — признался я. Алексей Алексеевич сразу же перешел к делу. «Метод заключается в очищении разума от посторонних мыслей путем однообразной и тяжелой физической работы. С нарастанием усталости организма мозг начинает работать более четко и скупо, концентрируясь на главной идее и не разбрасываясь на второстепенной. В конце концов, перед внутренним взором ясно встает, я бы даже сказал, выкристаллизовывается искомая фраза или рифма. А предложение мое заключается в том, что я готов предоставить вам возможность испытать эту теорию на себе и пригласить вас на такую работу». Видя мое недоумение, он поспешил добавить: «Я не сказал одну важную вещь. Работа будет хорошо оплачиваться. Не спрашиваю о размере причитающегося вам здесь вознаграждения. Полагаю, однако, что у меня вы будете зарабатывать на порядок больше, ну, скажем...» И он назвал сумму. Мне захотелось сорвать костюм хот-дога, так сказать, разодрать на себе одежды и немедля приступить к новым обязанностям. Но некоторые сомнения у меня все же оставались. «Дело в том», — озвучил их я, — «что я связан договоренностью со здешним хозяином». «То, что вы беспокоитесь об этом, делает вам честь», — Чингисхан заметил мои колебания. «Но я некоторым образом знаком с Гоги Гурамовичем, и думаю, мы придем к консенсусу». Слушая его, я поражался сразу нескольким вещам. Тому, как изысканно он строит фразы, используя перлы типа «диссонанс», «консенсус», «выкристаллизовывается», «искомое» и тому подобное. Легкости, с какой он решает вопросы. Да и просто тому, что он, человек вдвое старше, умнее и сильнее меня, обращается ко мне на «вы». Личность его, его доводы, образование и обхождение не оставляли ни малейшей возможности с ним не соглашаться. «Простите, Алексей...» «Алексеич, Алексей Алексеевич, в чем будут заключаться мои обязанности?» — спросил я на всякий случай. «Хотелось бы, так сказать, в общих чертах...» Чингисхан обнадеживающе улыбнулся. «Официально наша профессия красиво называется «стивидор» — специалист по перемещению грузов. Проще говоря, портовый грузчик. Вижу, вы не испугались, и разочарования во взгляде я тоже не заметил». «Это правильно. Любой труд почетен, а хорошо оплачиваемый еще и приятен. Напоследок, чтобы снять оставшиеся вопросы, добавлю, что я работаю вместе со всеми, являюсь как бы первым среди равных и для своих подчиненных с момента поступления на службу, пардон, на работу, становлюсь гарантом всех своевременных выплат и льгот. Однако требую неукоснительного и точного исполнения моих поручений и ваших обязанностей, а равные трудовой дисциплины. Надеюсь, Михаил, у вас нет возражений?» «Отнюдь», — я помотал головой. «Чудесно. Сейчас я пройду в заведение, поговорю там, помимо прочего, с его владельцем и договорюсь о вашем переходе на другую работу. Вы же после смены сдадите униформу и получите расчет. Завтра ровно в 8:30 утра буду ждать вас у первой проходной. Знаете, где это?» Я кивнул. «Тогда до встречи. Не смею больше задерживать». И Чингисхан снова так пожал мне руку, что пальцы мои онемели, а костяшки побелели. Каким-то чудом мне опять удалось не скривиться от боли, а он ушел в го-го походкой каменного гостя. Так я попал в бригаду Чингисхана. Товарищи мои по стивидорству оказались отличными ребятами. Все были рослыми и крепкими, все бывшие спортсмены и бандиты, плюс один десантник Вася по прозвищу Вакуум. Хороший парень из какой-то староверской семьи. О нем я расскажу позднее. А сейчас в качестве иллюстрации открою только небольшой бригадирский секрет проверки готовности к работе. Каждое утро Чингисхан здоровался со всеми нами за руку, и всем приходилось терпеть. Тому, кто руки не подавал, понимая, что сегодня не сдюжит, Алексей Алексеевич мягко предлагал: «Вам, друг мой, нынче нужно отдохнуть. Держите меня в курсе дела относительно вашего самочувствия». И предоставлял отгул. Но, повторяю, утром до выхода на работу пред его очи должны были явиться все, без исключения. Атмосферу во время работы Чингисхан поддерживал подчеркнуто деловую, но дружескую, порой и с добрыми подколками. Ко всем обращался на «вы» и не был против, когда меж собой мы, его подчиненные, переходили на «ты». Профессия стивидора и правда оказалась занятием довольно нелегким. Но мой работодатель был прав, когда говорил об очищении разума с помощью тяжелого физического труда. Рифма пошла. А первые заработанные мною деньги и еженедельный гонорар, как называл их наш шеф, превзошли мои самые смелые ожидания и окончательно убедили в правильности выбранного занятия. Целых полгода все шло замечательно. Между собой мы окончательно стали называть Чингисхана шефом, иногда на матросский манер чифом, то есть вождем. Он не обращал на это внимания, продолжал таскать мешки и ящики наравне со всеми, обращаться к нам полными именами и на «вы», экстремально пожимать при встрече руку и выплачивать еженедельные гонорары, всем одинаковые. А потом попал в больницу с травмами и сотрясением. «Доскалился Чингисхан», — сказал наш Вася Вакуум, узнав об этом случае. Надергал черта за усы. В один из выходных шеф все-таки не справился со своим железным конем и перевернулся на нем. Так сказать, не удержался в седле. Случилось это за городом на тихом и обледеневшем проселке, по которому почти никто и не ездит. Ему еще повезло, что какой-то старый деревенский поп или дьячок, уж я не разбираюсь, проезжавший мимо на буханке со всем семейством, остановился, помог ему выбраться из лежащего на боку джипа и отвез в город. Авария, по-видимому, на Чингисхана повлияла только внешне. Он разбил нос об руль, но в остальном нисколько не изменился. И потому пластырь на его носу не уменьшил нашего пиетета. Из больничной палаты шеф твердой рукой продолжал править бригадой на время лечения и своего вынужденного отсутствия, назначив себе заместителя. Это бремя легло на плечи Васи Вакуума, самого ответственного члена коллектива. Однако с передачками в палату мы ходили все по очереди. В тот день она была как раз моя. По пути, захватив в магазине апельсины из Марокко и шоколадку вдохновения, которую шеф предпочитает всем другим, я направился проведать его сразу после трудовой смены. Был обычный зимний вечер, пасмурный, со снегом, На пешеходном переходе возле больничного КПП меня чуть не переехал колесный трактор, как мне от страха поначалу показалось. В действительности же это был огромный джип цвета хамелеон. По скользкому от свежевыпавшего снега асфальту он заскрежетал на тормозах шипами, ослепил меня ксеноновыми фарами и оглушил клаксоном резким, словно паровозный гудок. Я подпрыгнул, как муфлон, и едва успел удрать с проезжей части. Добежав до больницы, я отдышался и увидел сквозь стекла вестибюля, как этот джип въехал на больничную парковку, и с его штурманского места выбралась наружу крупная, ярко одетая дама. Я говорю «выбралась», потому что водитель не вышел и не помог ей, что показалось мне странным. Ей самой было не очень удобно изящно сходить на берег с борта этого крейсера в высоких красных сапогах, на тонюсеньком каблуке, короткой синей юбке и светлом полушубке. Мне пришло в голову, что на месте водителя я тоже бы задумался, спешить ли на помощь пассажирке, одетой в цвета государственного флага, если только она не жена. Отношения между супругами все же выше эстетических или даже патриотических предпочтений. Уже поднимаясь по лестнице, я услышал, как она говорит дежурному на вахте профессионально высоким и будто бы слегка игривым голосом, что хочет попасть в ту же пятую палату отделения травматологии, что и я, но к некоему Пятакову. Об этом я, входя туда, и заявил. Там к Пятакову яркая блондинка. И тут я снова не то чтобы испугался, но поза и лицо Чингисхана, склонившегося над каким-то тщедушным забинтованным пациентом на каталке, заставили меня напрячься. Никогда еще не видел я у шефа такого странного лица. Нет, если бы кто-нибудь другой был так поражен и напуган, я бы не очень удивился. Но только не он. Мне даже как-то стало тяжелее, будто навалилась усталость от работы, и настроение упало неизвестно от чего. А Чингисхан тут словно смерть свою увидел. «Миша!» Он впервые обратился ко мне так, да еще и осипшим голосом. «Подойдите сюда и послушайте. Быстрее. Прошу вас». Я подошел и наклонился, как шеф, посмотрел на забинтованную голову. До меня дошло, что это не радио работает в палате, такая, знаете, старинная радиоточка с трескучим динамиком. Я понял, монотонный текст исходит от нее, от этой мумии в бинтах, и попадает мне прямо в солнечное сплетение, легонько пощипывая изнутри. Причем губы мумии не шевелились, глаза только на секунду встретились с моими, но посторонние помехи вдруг исчезли, и слова начали ясно и четко раздаваться у меня внутри, а кишочки мои тревожно завибрировали. Воздуха мне стало маловато. «Ну?» — шепотом спросил меня бригадир. «Слышите?» Я ошалело кивнул. «А они нет», — простонал он так же тихо. Соседи Чингисхана по палате озадаченно замерли, искоса глядя на нас со своих кроватей. В холодном больничном свете они были похожи на вялых упырей, как их изображают в фильмах-ужастиках. «Что вы слышите?» «Вы не поверите, но...» «Я не готов при ваших товарищах. Давайте выйдем». Мы вышли в коридор и уставились друг на друга. Молоденькая сестра на посту без интереса подняла на нас глаза и снова погрузилась в гаджет. «Кто это?» — выдавил я наконец. «Не знаю», — заспешил мой начальник. «Его имя и фамилия ни о чем мне не говорят, но он видит меня насквозь и знает то, в чем я сам себе боюсь признаться. Что вы услыхали, Миша?» «Как он это делает? Он же даже не мычит, а столько всего в голову втемяшилось. Что вы слышали? Мне показалось, что Чингисхан сейчас отвесит мне подзатыльник». «А вас ничего, Алексей Алексеевич?» На всякий случай я втянул голову в плечи. «Но он меня как рентгеном просветил. Вы поняли насчет его жены? Естественно. Тогда идите и скажите ей. Ну, сами знаете». «Ждите меня здесь», — приказал он и быстро пошел по коридору к выходу. У него даже походка изменилась, стала как у новобранца. Я присел на угол дермантинового дивана разглядывать плитку пола и лихорадочно размышлять. Мимо прошаркала больничными тапками тощая бабулька с палочкой и фиолетовой перманентной химией на голове. Когда я, оторвавшись от своих бахил, машинально взглянул на нее, она подмигнула мне выцветшим глазом и послала воздушный поцелуй. Рукава ее древней кофты, похожие на кольчугу, были засалены и обтрепаны, Зато на пальце болтался тусклый перстень с янтарем, а сморщенные губы оказались не только накрашены красной помадой, но еще и обведены карандашом. Если бы я не был так ошарашен тем, что понял о себе за одну минуту в палате, я бы, возможно, испугался этой бабульки. А так я просто зафиксировал ее глазами. Понял же я, что этот больной с забинтованной головой, смущаясь, молча просил меня не обижаться на его жену и ничему не удивляться, не возмущаться и не осуждать никого, а тем более моего отца Станислава Михайловича, инженера-электрика, который в последнее время очень стеснялся своей старушки-матери, моей бабушки, необразованной деревенской женщины. Ему пришлось забрать ее к себе в город, в новую семью, после того, как он развелся с моей мамой. Бабушка говорила «ложить», «брала», «калидор», а иногда собирала пальцем подливку с тарелки. Она чувствовала себя лишней в новой семье сына и переживала, что всем мешает. А мне, хоть и люблю я бабушку, заходить в их отца с его молодой женой квартиру очень не хотелось. Тут я сообразил, что пакет с апельсинами и шоколадкой до сих пор зажат в моей руке. Я встал с дивана и догнал бабусю в макияже. Исходя из того, что я узнал о себе в палате Чингисхана, мне нужно было отдать этот пакет ей. Я легонько тронул ее за плечо, чтобы не напугать, и когда она повернулась ко мне, попытался улыбнуться и протянул ей пакет. Она радостно улыбнулась мне в ответ пластмассовой улыбкой, взяла его и, как мне показалось, не удивилась. Я быстро вернулся на диван. Чуть-чуть полегчало. Итак, Чингисхан и я, мы оба слышим мысли этого человека. Почему? Вот вопрос. Почему мы слышим, а те двое нет? Тоже неизвестно. Слышим четко. Мало того, он знает наши мысли. По крайней мере, мои. Да и шефа тоже, судя по его реакции. Это еще не все. Ощущение такое, будто он, ужасаясь, не хочет чего-то нам показывать и одновременно просит, умоляет, подгоняет делать так, чтобы этого кошмара не случилось. Какого рода его ужас, я не совсем понял, однако опасаюсь, лучше бы и вовсе не понимать. Бригадир вернулся скоро. Он сел со мной рядом на диван, как и я, уперся взглядом себе под ноги, немного помедлив заговорил. «Сдается мне, Миша, придется нам для начала точно подобрать слова». Он замолчал, как будто ожидая, что я отвечу. «Согласен», — сказал я осторожно. Его жене я передал следующее. Он знает, что дочка не его, а от ее одноклассника Эдика Кудрявцева. Так? Так. Дочка Аня. 12 лет. Знает он, что жена изменяет ему с Игорем Борисовичем в том джипе-хамелеоне, который чуть не задавил вас только что. Просил ей не говорить, но знает, что не только с ним. Пожалуй, не стоит перечислять. Пожалуй. Он знает, что она не любит его, а любит Эдика, хочет за него замуж и даже не обижается, что тот называл ее в детстве булкой и лишил девичьей чести. Он так и подумал. Девичьей чести. «Я помню», — подтвердил я. «Дальше. Он просит ее согласиться на развод, оставить себе, то есть ей с дочкой, квартиру и выйти замуж за Эдика. Когда она это услышала, она заплакала от радости и спросила меня, что ей делать». «И что будет с Гавриком?» «Я уверил ее, что с Гавриком все будет хорошо, а ей нужно идти и звонить Эдику». «Да, Эдик недавно развелся, ее шансы высоки», — добавил я. «Но главное, Гаврик готов платить ее дочке алименты, как только выйдет из больницы. Вот что поражает меня больше всего. Ведь он сам еще не знает, где будет жить». «Боюсь, что знает», — проговорил Чингисхан задумчиво. «У вас?» «Шеф!» Шеф кивнул. Помолчал, посмотрел на меня и вздохнул. «Все из-за этой белки».